Это число 311,13, из чего следует, что нам не хватает еще четырех цифр. Нет, только двух, сказал Даниэль, который все это время разгадывал шифр. На татуировке перед нотами стоят две четверки. В размере 4/4 написан «Концерт император». «Неплохо», — заметил врач. «Мне кажется, страх смерти пробудил в нем криптолога». «А теперь скажи, душа моя, где оставшиеся две цифры?» «Не имею ни малейшего представления. Клянусь тебе, я мысленно изучил всю партитуру и раз, и другой, и не увидел ничего, что помогло бы раскрыть еще хоть одну цифру». «Прекрасно. Значит, сейчас тебе требуется вот это», — заключил врач, протягивая руку к стопору. «Погоди, Филиппе», — воскликнула судья, которая уже некоторое время раздумывала, расхаживая по чердаку. «С цифрами не выходит, потому что здесь не цифры, а буквы». Она поискала глазами пепельницу и, не найдя, бросила недокуренную сигарету на дощатый пол. Поскольку она не сделала ни единого движения, чтобы погасить ее, врачу пришлось затоптать окурок. «Какие буквы?» — нервно переспросил врач, которому изрядно надоела вся эта криптография. «Мы ведь установили, что две цифры почти наверняка относятся к коду международного счета, иначе IBN какого-то банка в Вене, разве не так?» «Да. Ну и что?» Судья извлекла из сумки записную книжку Молескин с маленьким фломастером, которым она выписала ряд цифр. АТКК, ВВВВ, ВЦЦЦ, ЦЦЦЦ, ЦЦЦЦ. Затем сказала: «У нас 18 цифр текущего счета и две буквы IBN. Поскольку 8 цифр, записанных азбукой Морзе, тоже говорят нам, что банк австрийский. Мы уже расшифровали код банка, где Рональд спрятал партитуру. АТ, то есть Австрия, записана азбукой Морзе с ее географическими координатами 14, 20, 13, 20. Дальше идет контрольное число. Это две цифры, как в Испании. Где у нас двойное число в этой нотной записи?» «В обозначении размера», — сказал Даниэль. «Единственные два парных числа кода — это две четверки». «Вот именно. Тогда у нас уже есть АТ-44. Теперь надо только прибавить цифры, которые зашифрованы в названии концерта. Номер 5, опус 73. АТ-44, 5733, 1113. И потом 8 цифр, записанных азбукой Морзе. АТ-44, 5733, 1113, 4720. 13-20, которые к тому же указывают, в какой стране находится банк». «А что будет, если порядок цифр неверен?» — нервно спросил врач. «То есть если цифры те самые, но образуют, так сказать, числовую анаграмму?» Рональд был очень рассеян, поэтому ему и пришлось сделать себе татуировку с кодом сейфа. — ответила судья. — Не думаю, что он наносил цифры в виде анаграммы. Тогда бы ему понадобился еще один шифр, чтобы запомнить цифры в правильном порядке. 8 цифр концерта, несомненно, образуют единый блок. «Концерт номер 5, опус 73, ми бемоль, то есть 57-33-11-13, а 8 цифр татуировки составляют другой блок. 42-013-20. Единственное, что остается неясным, идут ли после АТ-44 сначала цифры, записанные азбукой Морзе, или те, что имеют отношение к концерту. Но это сводит число вероятностей к двум и совершенно меня не беспокоит. Если первый вариант не сработает, мы скажем в банке, что произошла ошибка. С автоматическими сейфами можно ошибаться до 3 раз, и ничего не произойдет. Так как у нас есть ключ от сейфа, никаких проблем не возникнет, я тебя уверяю».